Часть вторая. День Святой Розы. Глава 37. Понедельник, 21 августа 1989 года. 15-й день каникул. Небо цвета голубого лотоса и... не гугу. Около полудня я блаженствовала в холодке тюленьего грота. Читала бесконечную историю, сидя на опасных связях. Потом за мной пришел Николя. Появился, как большой медведь. Заслонил солнце. Напугал. Слава богу, я успела заменить стриженного под горшок Бастиана на Вальмона и его маркизу. Но читать мне братец не дал. «Мне нужно с тобой поговорить, Кло». «Валяй. Только стой смирно. Ты шатаешься туда-сюда, и солнце то гаснет, то бьет мне в глаза, как лампа на допросе в полиции». Николя сделал серьезное лицо, и я мгновенно поняла, что он снова задумал какую-то космическую глупость. «Я знаю, как ты любишь шпионить, вынюхивать, совать нос в чужие дела и все записывать в свой знаменитый дневник. Но на этот раз держись в сторонке. Не пытайся ничего узнать». «Чего? Ничего. Я обожаю бесить моего старшего брата». «Я серьезно, Кло». Он слегка горбится. То ли боится стукнуться башкой о свод пещеры, то ли груз признания давит на плечи. Да какая разница? Результат один и тот же. И тут мой инспектор Розиня, наконец, раскалывается. «Я влюблен». «Ни больше, ни меньше». «В кого? В Кьяру?» Николя не понравилось, как я ее назвала. Сам он, наверное, говорит только «Мария», «Мэри» или «МС» на английский манер. Мой взгляд его тоже взбесил. Так могли бы посмотреть родители, скажи он, что бросает лицей и будет профессиональным футболистом. Я мгновенно завелась и помахала у него перед носом книгой. «Не путай любовь с похотью, братишка. Мальчишки соревнуются и входят в раж. Кто победит, тому достанется приз». Буфера Марии Кьяры. Обожаю шокировать братца. Ну, за твои прыщики уж точно никто биться не станет. Придурок. Цитирую его слова, чтобы вы поняли. Он действительно это сказал. Надеюсь, вы оцените мою искренность, читатель из «Звездных далей». Впрочем, мириться со старшим братом я тоже люблю. Ладно, Казанова, чего ты хочешь? Ничего особенного. Просто не наступай мне на пятки. Держись на расстоянии. Не привлекай ко мне внимания родителей. А если понадобится, наплети им 3 короба. Скажи, что я играю на гитаре на пляже Ашелуча или строю хижину на мысе Белони с Филиппом и Стефаном. Короче, прикрывай меня 2 дня. До вечера 23-го. День Святой Розы. Какая программа? Нарвешь букет шиповника, как папа? Букет победителя, счастливчика, выигравшего главный приз вещевой лотереи. После ламбады станешь плясать фумуаля? Фумуаля в Катакьяре? Я обожаю быть вульгарной. А Николя пусть пишет жалобу на себя. Он меня всему научил. Сегодня вечером я смываюсь, сестренка. И ни за что не скажу, куда. Возможно, когда-нибудь ты получишь от меня в подарок черный ящик волшебного путешествия. К тому моменту вы с Кьярой успеете не только пожениться, но и завести детей, да? Нико снова заслоняет солнце и превращается в тень. Да, ты получишь приглашение. Я не решаюсь настаивать. Ну, а ты уверен? В чем? В том, что первым добудешь нектар из прекрасной орхидеи. Конкуренция свирепая. Да, я уверен. Как поступишь с соперниками? Изучай стратегию, Кло. Главное — это удары на опережение. Поделишься опытом? Тень садится рядом, сливается со мной, как будто хочет защитить. Николя — мой наставник. Он прокладывает дорогу через магию моей жизни. Я хитрю, малышка. Как герой книги, которую ты якобы читаешь. Опасные связи. Интригую, обдумываю план, держу в голове схему. Простенькую такую. Круг, имена всех наших, парень, девушка, парень, девушка, парень, девушка, и стрелки, которые их соединяют. Совсем как в игре «Киллер», где каждый должен убить другого и сам быть убит. Просто до смешного. Достаточно шепнуть девчонке, что парень по ней страдает, или сказать одному из ребят, что девушка положила на него глаз. И дело сделано. Я переключил Аурелию на Германа, нашего циклопа, хотя она предпочла бы меня, а он — Марию Кьяру. Марии, как ни странно, нравится червона. И я подтолкнул этого папенькиного сынка к папенькиной дочке, плутовке Аурелии, и вуаля, круг замкнулся. Аурелия! Неужели эта густобровая недотрога готова запрыгнуть на все, что движется? А вертихвостка Мария хочет отдаться только Николя. Думаю, мой брат бежит впереди паровоза. Девичьи пальчики еще не стянули резинку стрингов. Ну что, поможешь мне, Кло? Прикроешь брата? Поклянись. А ты сделал бы для меня то же самое? Сделаю. Как только отрастет грудь. Болван! Обожаю притворяться, что сию секунду устрою ему взбучку. У себя в комнате я швыряюсь плюшевыми игрушками. Но здесь под рукой ничего нет. Остается прыгнуть Николя на плечи и устроить схватку по правилам мягкого кетча. Ладно, родственничек, договорились. Получай 2 дня свободы до 23 августа. Обычно я даю слово, даже клянусь, и все равно шпионю. Но на этот раз все иначе. Меня не интересует ваш тесный кружок, все члены которого жаждут закадрить всех. Я не одна из вас. Играйте в жмурки без меня. Час прошел, почтальон не появился. 2 часа. 3 часа. У меня есть дела поинтересней. Я заключила договор. Поцелуй в щеку. С мужчиной, который никогда не войдет ни в один кружок, не даст себя запереть и объяснит мне, что такое настоящая свобода. У меня договор. Миссия, доверенная Натальем Анжели. Нужно убедить дедулю Касаню. Вы меня пока не знаете, но поверьте на слово. Все получится. Он закрыл тетрадь и положил ее в карман. Киллер. Игру со смертью объявил Николя Идрисси. Распорядитель игры. Это была чистая правда.